Глава пятая. 3 месяца назад, в хмуром, холодном и туманном октябре 39-го года, Белостокская область все еще расцветала красными флагами и плакатами. Их не успели поснимать после сентября, а потом по городам и вёскам покатилась подготовка к выборам в народное собрание. Вот в те октябрьские дни в Ломжинский городотдел НКВД пришел высокий, сухощавый человек с вислыми черными усами на хмуром замкнутом лице и попросился на прием к пану начальнику. Оказался он Мечиславом Козицким, председателем Ясиновского крестьянского комитета при польской власти, состоял в компартии Западной Белоруссии, хотя по национальности чистейший поляк. Потом, когда младший лейтенант госбезопасности Спиранский, плотный, с начисто бритой головой, со всеми этими разобрался, посетитель вытащил из кармана затрепанного пиджака сложенный вдвое лист плотной бумаги. Это оказался ни много ни мало приказ самого начального вождя, так он назван, генерала Владислава Сикорского, написанный от руки большими, великолепно вычерченными черными буквами. Козицкий, не зная, что Спиранский говорит по-польски, перевел вслух: «Граждане польского государства, во имя Бога и истории призываем вас на борьбу. Станьте плечом к плечу». Козицкий сначала сказал «плечом в плечо», но тут же поправился: «С доблестными солдатами нашими, что бьются на всех фронтах за свободу отчизны, не жалея крови своей. Напомним России, какой разгром был учинен ей на берегах Вислы в 20-м году. Все вступайте в ряды местных отрядов обороны. Возродим Великую Польшу от моря Балтийского до моря Черного, от Днепра до Одры». Дата на приказе была октябрьская, и место означено, где приказ издан, Париж. Спиранский с сомнением взял из рук Козицкого плотный лист. Он еще не знал, что держит в руках ниточку, которую будут тянуть и он сам, и Семен Васильевич весь ноябрь, декабрь и даже январь нынешнего года. Приказ этот, как оказалось, писал своей рукой младший сын Козицкого, Петр. Мальчишку двое дружков втянули какую-то организацию, дали вот этот приказ, велели переписать. Мальчишка, сами видите, рисует. Ему пани учителька обещала помочь на художника выучиться. А эти лайдаки парни с толку сбивают. Ездят по округе на роверах, прошу прощения, на велосипедах, собирают брошенное в сентябре оружие, отвозят в лес в пущу Курпевску. В пуще вооруженный отряд, им и возят. С парнишкой он уже по-отечески потолковал. Петр теперь как шелковый, но банда просто так не отвяжется. Да и расправиться могут. Что могут, это и сам Спиранский знал, потому просил за парнишкой день-два присмотреть и еще просил запастись терпением и выдержкой. В один день, сами понимаете, мер принять нельзя, тут надо, сами понимаете, все проверить и продумать. На другой же день в Ломжу явился Гурин. Он на такие сигналы реагировал мгновенно, да не один, а со своим неизменным ламейко, которого Спиранский не очень-то жаловал, считал, что не годится начинать чекистскую службу мальчиком на побегушках. По просьбе Гурина пригласили в городотдел Козицкого, аккуратно пригласили, чтобы Ясиновка не переполошилась, что в НКВД вызывают. Еще более помрачневший Козицкий сказал, что те двое парней Петра побили как раз вчера, и пригрозили, вздумаешь, мол, отвиливать от борьбы, доложат в отряд самому пану-поручику Рогальскому, и тогда уж пощады не будет. Гурин спросил: «А сам Петр как настроен?» «Да надоели они ему, хуже собак и горькой редьки, не знает теперь, как отвязаться». «Тогда привозите вашего Петра, что-нибудь придумаем». Петр высокий, в отца, но еще угловатый подросток, лет 15, с поцарапанным после острастки лицом и огромно-лиловым синяком у левого глаза, выложил все. Говорил, торопясь и захлебываясь, отец едва успевал переводить, а Павел — записывать. «Збигнев мне показал карабин и две гранаты. Мне интересно стало, панове, это же настоящее оружие. Мы в ямы за селом ходили, где глину брали, там стреляли. Я тоже стрелял. У Збигнева патронов много. Збигнев кто? А отец его свою торговлю имел, теперь сгинул куда-то. Збигнев с матерью живет. Он прежде в Кракусах состоял. И Ромык тоже, они друзья. Я... Нет, я не кракус. У нас с отцом прежде коня не было. Какой я кракус? Отец в комитете? Так они сказали, на тебя подозрений не будет, а ты отцовую измену Великой Польши своей борьбой покроешь. Повели меня к ксензу. Он с меня присягу взял. Потом Гурин расстелил карту, и они долго, мальчишка не сразу в ней разобрался, уточняли, где парни собирают оружие и где прячут его до времени, и какой дорогой возят в отряд, и где их обычно встречает охрана. Оказалось, на дороге у кромки пущи дежурит всегда человек, один, но с собакой, и в ошейнике записка, если что, поднять отряд — минутное дело. Потом Павел увел Козицкого и Петра обедать, а Гурин, щадя самолюбие молчавшего до сих пор Спиранского, спросил: «Какие ваши соображения, Михаил Прокопьевич?» «Я все положу на бумагу, Семен Васильевич. Час на план дадите? Мы вокруг этой банды давно ходим». «Нет возражений, и предусмотрите помимо всего». В 10 минут Гурин наметил основные ходы, мелкие детали развивать не стал, оставил на усмотрение Спиранского. По этому плану в нужный день на мосточке через болотистую Клявицу стали переодеты в шинели с зелеными петлицами Павел Ламейко и 2 оперработника из городдела. Вот на том мосточке Ламейко словно бы случайно остановил Петра и 2 его друзей, зона была приграничная, и спросил у всех документы, а 2 оперработника с карабинами наперевес блокировали троицу сзади. Документы у всех были в полном порядке, и Ламейко, словно бы ненароком, потрогал рюкзачок на спине угрюмо смотревшего на него дюжего широкоплечего парня. Это и был Збигнев Пшигоцкий, и ощутил нечто тяжелое. Збигнев, не ожидая, пока его заставят снять рюкзак, резко отбросил руку Павла и, пригнувшись, рванулся вперед. Но Павел был настороже и сильным толчком свалил парня на настил моста. Семен Васильевич особо предупреждал, чтобы брать без стрельбы. Парни были хоть и постарше Петра, но не намного. 17 не было никому. Тут же к мосту, опять же словно ненароком, подошел армейский зеленый грузовик, и Павел попросил водителя оказать услугу, добросить до ломжи. Гурин и переводчик, сухощавый, быстрый в движениях Илья Перельман, еще не аттестованный и потому без знаков различия в синих петлицах, разложили на столе взятый у парней арсенал. Спиранский, глядя на вороненные стволы и ребристые бока гранат, время от времени проводил широченной ладонью по лысому блестящему черепу. Все переживал, что не уцепил ниточку прежде, не пресек этакий поток оружия в банду. Когда в кабинет ввели Збигнева, Гурин спросил напрямик, представляет ли он, что его ждет завтра? Понимает ли, что красивая игра в конспирацию закончилась, теперь наступила расплата, и что за это оружие его по головке не погладят? Збигнев, рослый, плечистый, оттого казавшийся старше своих 16 лет, отвечать не стал, даже не глянул в сторону Ильи, повел независимо головой и уставился в начавшее уже чернеть окно. Так весь час и промолчал. Пришлось допрос прекратить. Когда привели Ромыка, тот, переводя взгляд с Гурина на Спиранского, спросил: «Меня одного казните или родителей тоже?» Гурин серьезно поинтересовался: «А ты своего отца предупредил, чтобы он к казни приготовился?» «Нет, отец и мать ничего не знают, поверьте. Их казнить не за что, если бы отец узнал...» Еще перед началом допроса Гурин, зная, что у нетерпеливого Ильи есть слабость, свойственная иным переводчикам, вести допрос самим, а следователю переводить лишь конечный результат, специально предупредил, чтобы не вздумал сам задавать вопросы, а только переводил и, по возможности, каждую фразу тут же. Теперь, услышав про отца, Гурин сориентировался мгновенно. Он тогда только-только начал учить польский. Говорить еще не хотел из опасения показаться смешным, но тут надо бы именно по-польски. «Ну и глупец же ты», — обернулся к Илье. «Так верно? Переведи ему. Никто его казнить не собирается. Вот вызовем отца, да покажем ему эти цацки. Пусть отец его по одному месту отхлещет». Ромок побелел, перевел взгляд с Гурина на Спиранского, снова на Гурина. «Нет, панове, отца не зовите, он меня убьет. Ему советы дали в том месяце землю, на всю семью нарезали, на 2 мужиков и на 2 женщин. Он 3 гектара взял, а можно было и 4. Да он сказал, столько не осилим. Он говорит, за такую власть держаться надо. И землю дали, и костела не закрыли, и крест святой не велят снимать со стены в хате. А тем ладокам, что в лесу засели, кто-то головы задурил». «Нет, отец, если узнает, что я оружие возил, меня убьет. Вы ему не говорите, прошу, панове». Спустя час Гурин и Спиранский знали все, что знал Ромык. В лесочке стоят лагерем человек 50. Живут в 3 землянках, лагеря охраняют часовые. Все люди в лагере носят военную форму. Когда идут в деревни на задание, переодеваются. Оружия и боеприпасов у них очень много, целые склады. В сентябре здесь разоружалась польская армия, но паны и офицеры советом не все сдали, кое-что припрятали. У них в отряде даже пулеметы есть. Отряд те склады и охраняет. Комендант отряда — пан поручик Рогальский. Он невысокий, но плечистый, и еще очень строгий, чистый пан Михал. Ромик его всего один раз видел издали. Збигнев пану коменданту что-то докладывал, а Ромику велели в сторону отойти и слушать не разрешили. Потом Ромик на карте показал, где расположен лагерь. Выходило, что дорога, еще прежде указанная Петром, туда как раз и вела, огибая лесочек с севера и отрезая его от основного массива пущи Курпевской. И если у Горина после рассказа Петра были сомнения, почему лагерь расположен так неудачно с точки зрения безопасности, в пограничной зоне, да и от пущи отсечь просто, то теперь все стало ясно. Склады. Создавали наспех, без учета обстановки, и теперь отряд к этим складам привязан. Горин, сверясь по карте, вроде бы невзначай бросил. Болото, мол, в том листочке не очень топкое. Ромик, когда Илья перевел, тут же откликнулся. Теперь уже говорил только для Гурина. «Нет, пане, там, говорят, еще прежде большое болото было, а теперь, считай, высохло. Через него, правда, коней не гоняют, а люди ходят, не проваливаются. Ну, Ромик, спасибо, что помог. Сейчас пойдешь спать и ни о чем не беспокойся. Мы завтра отцу скажем, чтобы он тебя не бил, и с ним домой отпустим. А Збигнев и Петр у вас останутся». — Зачем же? Петра с вами же отпустим, а Збигнев твой обещал нас прямо в лагерь привести. Он после вернется. После того, как Павел увел Ромыка, Спиранский спросил. — Я что-то со Збигневым не уловил. — Возьмем его на операцию. Надо, чтобы и банда его увидела, чтобы потом все село знало, что он нас на банду навел. Иначе Ромык и Петр больше месяца не проживут. Так или нет? С бандой шутки плохи. Ромык еще мальчишка, этого не понимает. Видишь же, отца с вожами боится больше пули. А мы с тобой эту банду знаем и подумать обо всем наперед обязаны. Так или нет? Банду эту оба они действительно знали. И все, что банда натворила по району в сентябре и октябре, обоим вспоминать было неприятно. Гурин начальнику городдела два раза указывал, правда устно, на беспомощность и неповоротливость, но что сам Гурин с глазу на глаз выслушивал от начальника УНКВД, о том Семен Васильевич среди ночи помнил и на Ельченко не обижался, знал, что Ельченко прав. Все, что было в сводках по Ломжинскому району, Гурин помнил наизусть. 6 терактов и диверсий за 1,5 месяца. Бросили гранату в дом Владимира Врублевского, милиционера, прямо тут, в Ломже. Погибли его жена Бронислава и сынишка Владык, 13 лет. В дом участкового уполномоченного Мурашкевича в селе Соколяны пришли трое с оружием. Самого Мурашкевича дома не оказалось, он был в Ломже на совещании. Так они ровно час измывались над его женой и дочкой, забрали милицейский китель и 2 фуражки. От него зашли к соседке, Софии Заболоцкой, сказали, как могла хвалить безбожную жизнь в советах. «Ты Бога и Польшу продала, и при 3 малых детях застрелили». А вся вина Софии была в том, что в начале октября съездила под Минск к родной сестре, которую не видела 20 лет. И очень ей у сестры понравилось, и она всем в Соколянах рассказывала, как живут люди в колхозе. Чисто и сытно. У всех электричество, даже радио есть. А в ольховой роще у села Голомея обнаружены местными жителями 2 трупа. Весь октябрь опознавали, кто такие. Не только документов, даже одежды на них не оказалось. Лежали в одном из подним, заваленные черными ольховыми листьями, сверху от солнца и ветра уже иссохшими, внизу у земли прелыми. Вот по белью и определили, что один из убитых красноармеец. И по частям 10-й армии запросили, кто у них числится пропавшим без вести. В конце октября особый отдел армии сообщил, пропали комсорг батальона Тихомиров и боец Уланов. Посылали их в Ломжу за нотами и песнями для полковой самодеятельности. Готовили концерт к октябрю, а они не вернулись. Словом, натерпелись от банды предостаточно, и вот настал ее час. И Гурин знал, что себя не пожалеет, но банду сокрушит. Уже за полночь он доложил о банде Рогальского в УЭКВД и получил добро на ее немедленную ликвидацию. При этом Ельченко сказал, горячку пороть нечего, никуда теперь банда не денется, На разработку плана — сутки, на разведку и сосредоточение сил — еще сутки. Копии всех показаний выслать ему с Нарочным, будет докладывать в Минск товарищу Каховичу. Положив трубку, Гурин глянул на широкое улыбающееся лицо Спиранского, спросил удивленно: — Что это ты, Михаил Прокопьевич, разулыбался? — А на вас смотрю, Семен Васильевич, и, честно сказать, позавидовал. Как у вас легко все получается, и усталость вас никакая не берет. Сейчас ведь за план и засядем? Гурину стало неловко за Спиранского. — Чего это тебя, Михаил Прокопьевич, на лесть потянуло? Не боишься, что я тебя уважать перестану? — Ну уж так сразу. Начистая выбритая голова вдруг начала багроветь. — Я ведь от души. — Уж ладно, коли от души, а за план мы засядем с утра. Сейчас только с пограничным начальством увяжемся и со штабом армии, нам без них не обойтись. На полсотни боевиков надо иметь тройной перевес, иначе ни окружение, ни поражение уйдут вглубь пущи, лови их там. К исходу вторых суток Гурин и Спиранский имели детальный план, и по этому плану сил набиралось даже больше, чем первоначально имел в виду Гурин. Представители штаба армии, солидный майор и чернявый узкоплечий капитан с огромными, чуть на выкате армянскими глазами, узнав, что исчезнувшие младший сержант и красноармеец найдены мертвыми, что погибли они, судя по всему, от рук той самой бандгруппы, против которой готовится операция, переглянулись. Майор созвонился со штабом и, с кем-то переговорив, доложил Гурину, что будет выделена рота. Гурин поставил перед ней задачу наглухо отрезать лесок, где стояла банда, от основного массива пущи. Оперсостав городдела разбили на три группы и усилили пограничниками. Одну группу возглавил Семен Васильевич, и именно эта группа должна была с запада, со стороны госграницы, ударить по банде, чтобы заставить ее развернуться против себя всеми силами. С севера и востока поставили группы заслона. Одну возглавил Спиранский, другую — его заместитель Исаев. С юга, уже за болотом, поставили пулеметный взвод из выделенной роты. Общая задача была простая — с юга шума не поднимать, заставить банду поверить, что атаковали их с трех сторон, чтобы прижать к болоту. Банда, конечно, кинется через то болото и попадет под сосредоточенный огонь четырех станкачей. За сутки, пока стягивали силы, Павел в форме пограничника провел разведку. Проехал с двумя бойцами из погранкомендатуры по дороге, что вела по кромке лесочка. Ехали верхами, неспешно, видели даже человека в обычной селянской свитке. Сидел себя на пенечке, курил, и собака лежала рядышком, уронив лобастую голову на вытянутые лапы. Павел и пограничники проехали спокойно, но он от них не таился. Пограничники тут и прежде не раз проезжали, а банда их не трогала. Операцию назначили на 10-е сутки, считая от прихода Козицкого, на 5 утра. Это было как раз 5 ноября, канун праздника. Но когда Гурин, как было приказано, доложил о готовности Ельченко, тот сказал: «Бумаги я ваши все просмотрел, все там утвердил, теперь слушайте внимательно», — сказал с особым значением, смысла которого Гурин сначала не понял. «Здесь у меня товарищ Кахович специально прибыл сегодня. С бумагами он тоже ознакомился и замечаний не имеет. Выезжает к вам, без него не начинайте». Гурин ответил как положено: «Есть, товарищ полковой комиссар, все понял, ждем». Трубку положил совсем спокойно, хотя теперь все разом понял. И отчего Ельченко таким тоном говорил, и что за этим тоном стояло. Положение у него, Гурина, снова будет сложнее сложного. Семен Васильевич по своему служебному положению был далек от замнаркома товарища Каховича, и видел-то его вблизи всего дважды. Но оба эти раза, как считал Гурин, Кахович поступал так, как ему по его должности поступать не следовало. По опыту Гурин знал, что Кахович его от руководства операции не отстранит и подменять не будет. В том и заключалась вся сложность положения, что замнаркома оставит руководство за ним, Гуриным, а сам пойдет с какой-нибудь группой, со Спиранским или Исаевым, и придется им все свои силы класть не на разгром банды, а на то, чтобы уберечь товарища Каховича от дурной пули. Спиранский смотрел на Гурина, он еще ни о чем не догадывался, и расстроенное лицо Семена Васильевича вызывало одно лишь недоумение. Гурин поднял на него глаза. — Вот... Готовься встречать самого товарища Каховича. Сейчас он в Белостоке, выезжает к нам, хочет, понимаешь ли, поучаствовать в операции. Без него велено не начинать. Хочу предложить товарищу Каховичу пойти с твоей группой. Он в прошлом месяце вот так на мою голову свалился, когда под лапами банду брали. Он, в общем-то, человек разумный, рисковать сверх необходимого не станет, но идет обязательно туда, где огонь гуще. Говорил, не умея до конца разобраться в своем отношении к этому человеку, ответственность за жизнь которого теперь целиком ложилась на него.